Глава 55. Сила, противостоящая небесам. «Жасмин, что происходит?» Юнче спросил, смотря на тело, полыхающее в огне, с лицом полным удивления. Жасмин молча наблюдала из ядовитой небесной жемчужины за огнем, который охватил все тело Юнче, пока, наконец, не прошептала. «Его внутренние каналы изменились в цвете. Похоже, что это действительно было одним из пяти семян, которые после себя оставил злой бог. Другими словами, это место было одним из пяти секретных убежищ злого бога. По инициативе Юнче мы пошли сюда и нашли этот рубин. Может быть, он очень удачлив. Или, быть может, им руководили внутренние каналы злого бога?» Огонь на теле Юнче продолжал гореть еще более энергично и достиг высоты в несколько десятков метров в одно мгновение. Окружающие стены, камни под его ногами, начали плавиться и исчезать в неистовом пламени. Можно было вообразить, насколько высокая температура окружала его тело. Однако сначала и до конца Юнче не получил и малейшего ожога. Фактически, он чувствовал малость приятное трепещущее тепло. В огне, который охватил его тело, он чувствовал, что его собственные внутренние каналы претерпели сильное изменение. После того, как ему наконец удалось успокоить свое сердце, он поспешно использовал внутреннее зрение, чтобы увидеть изменения в каналах. Пробежавшись по ним взглядом, он был крайне удивлен, поскольку его внутренние каналы полностью изменились, окрасившись в темно-красный свет. Все 54 меридиана стали темно-красными. Что происходит? Его внутренняя сила начала бушевать на всем протяжении его внутренних каналов. Волны силы, прибывшие из неизвестного источника, быстро заполнили его каналы, заставив их расшириться, пока они не достигли предела, который только могли вынести. Юнче услышал звук чего-то прорванного. Внутренняя сила в пределах внутренних каналов продолжала быстро сокращаться. Она не уменьшалась, но вместо этого становилась толще и прочней. А Юнче стало ясно, странное поведение внутренней силы было прорывом. В мгновение ока его четвертый уровень элементарной ступени внутренней силы прорвался к пятому уровню. И преображение еще не было закончено. Внутренняя сила во внутренних каналах все еще быстро раздувалась. Сила из неизвестного источника наполняла с безумной скоростью, и внутренние каналы снова добрались до прорыва. Взрыв! Внутренняя сила сделала другой скачок с пятого уровня до шестого уровня элементарной ступени внутренней силы. От шока челюсть Юнче отвисла. Даже с двумя жизнями за плечами он все еще не мог принять и понять прогресс его силы, узная которых мир, он пришел бы в панику. Даже половина минуты не прошла, и его внутренняя сила поднялась от четвертого уровня элементарной ступени на шестой. С таким видом прорывов он не сталкивался на протяжении двух жизней. Крайне шокирующая новость, даже слышать которую невероятно. Из-за нереальности происходящего, Юнче показалось, что это всего лишь сон. Поднявшись в двух рангах, она не остановилась. Темно-красный огонь на теле Юнче все еще медленно увеличивался и приблизился к нескольким дюжинам метров в высоту. А окружающая земля также существенно изменилась. Образовались потоки лавы, собранные под ногами Юнче. Однако, это все еще не вредило ему. Неизвестный источник внутренней силы все еще безумно наполнял его. Теперь темно-красные внутренние каналы позволяли его силе, взрываясь, вырастать пугающим темпом. Элементарная ступень внутренней силы — уровень 7, уровень 8, уровень 9, уровень 10. «Жасмин, что здесь происходит?» Юнче укусил кончик языка. Это уже было третьим разом, когда он должен был подтвердить, спал ли он. Ему эти несколько коротких минут точно казались минутами из сна. У него даже не было времени, чтобы среагировать на безумие ситуации, в которую он попал, когда его внутренняя сила повысилась на 2 уровня. Потому как через мгновение она увеличилась на 4 уровня, достигнув 10 уровня элементарной ступени внутренней силы. Даже для гения, который рос в большой секте, у которого был доступ к значительному количеству ресурсов и выдающиеся учителя, все еще потребовалось бы по крайней мере 3 года для такого прогресса. Даже Ся Цин Юэ использовала в общей сложности 3,5 года, чтобы достигнуть 10 уровня элементарной ступени. И такое уже было невероятно для маленького городка плывущих облаков. И этот человек был расценен как талант номер 1 города плывущих облаков. А он достиг тех же высот. И все это меньше, чем за 5 минут. Мало того, что это расходилось с пониманием Юнче, оно полностью свергло основные правила и инструкции внутреннего роста в континенте бездонного неба. В результате, даже при том, что сердце Юнче трепетало от полученного приятного сюрприза, это также вызвало огромное беспокойство. Еще более пугающий был факт, что рост внутренней силы еще не остановился и даже не замедлился. Его внутренняя сила все еще продолжала увеличиваться в быстром темпе. Мое предположение оказалось верно. То, что ты съел, было одним из 5 семян, наследием злого бога. Я искала вокруг этой империи голубого ветра в течение такого долгого времени и не смогла найти его. Но ты, неожиданно, ты смог найти его из-за своей опрометчивости. Твоя удача так хороша, что небеса должны наказать тебя молнией. Тон Жасмин был заполнен недовольством и раздражением. То, что я съел, было семя злого бога. Оно может так существенно увеличить внутреннюю силу. Юнче сказал это с лицом полным замешательства. Возможно, семя злого бога также несло небольшую часть власти злого бога вместе с ним. Так как оно нашло преемника с внутренними каналами злого бога, мало того, что это изменило твои внутренние каналы в огненный атрибут, но в то же время оно предоставило тебе свою силу. Не волнуйся, нет никаких побочных эффектов для этого несколько быстрого роста, спокойно сказала Жасмин. Изменение внутренних каналов в атрибут огня? Взрыв! Звук прорыва барьера послышался из глубины внутренних каналов Юнче. В это время бушевавший огонь наконец начал успокаиваться. Юнче ясно почувствовал, что полнота его внутренних каналов претерпела изменения. Они стали более эластичными и широкими, и намного более горячими. Внутренняя сила внутри была еще более сконцентрирована и плотна. До невероятной степени. Даже его мировосприятие изменилось. Зрение улучшилось, слух стал острей. Это невероятное событие, которое переродило тело, сделав Юнче сильней, заставило его сердце трепетать от радости. Отбросив голову назад, он медленно выдохнул. Затем внутренняя сила, гораздо более мощная, чем мгновение назад, внезапно прошла через его тело и вышла за пределы. Первый уровень продвинутой ступени внутренней силы. Прими мои поздравления. Теперь, когда ты вступил в продвинутую ступень внутренней силы, как ты можешь понимать, ты являешься истинным практикантом внутренней силы. На этой земле, входя в продвинутую ступень, в возрасте 16 лет, должно быть довольно обычным явлением, правильно? Небрежно заявила Жасмин. В этот момент предыдущий шок, ужас и предчувствие, которое он имел, ступая на первый уровень продвинутой ступени, и исчезли без следа. Он поднялся и затем вытянул палец вперед. Он сконцентрировался и попытался зажечь маленькое пламя на кончике пальца. На вид огонь был яростный и должен был обжечь палец Юнче, но этого не происходило. Когда он смотрел на огонь, который воспламенялся из-за его внутренней силы, он тихо смеялся. «Это, я полагаю, вознаграждение, неспосланное небесами. Прожить 16 лет калекой и только чтобы потом забрать все, что должно принадлежать мне, внезапно, в пределах этого короткого срока, в один день». Поскольку Юнче тихо осмотрел внутренним зрением себя, он видел, что его собственные внутренние каналы стали совершенно прозрачными и темно-красного цвета. Не только его внутренние каналы, но даже в его крови и каждой клетке он обнаруживал дополнительные пятнышки темно-красного элемента. «Отсюда выходит, что мое тело больше не получит повреждений от огня». Юнче знал, насколько шокирующие слова он сказал. Но опираясь на чувства, полученные от тела и внутренних каналов, это казалось правдой. «Ты не ошибаешься?» Жасмин сказала специфическим голосом. «В древних записях сказано, что злой бог обладал самой огромной из стихийных сил в пределах первобытной эпохи. С его внутренней силой у него была способность управлять стихиями в мире природы по своему желанию. И, несмотря на это, было возможно изменить его внутреннюю силу в любой вид стихии, в любое время. В отпечатке памяти той бессмертной капли крови это было ясно записано. 5 семян, которые оставил злой бог, содержали источники силы, его огромной власти над элементами. Если эти источники силы будут получены, мало того, что можно управлять соответствующим элементом, кроме этого, ты получишь полное сопротивление этой стихии. Я не использовала бессмертную кровь на себе, но вместо этого я пошла на большую опасность и прибыла на континент, чтобы попытаться найти секретное убежище злого бога, упомянутое в отпечатке памяти. Все из-за способности управлять элементами и получить полное сопротивление стихиям. Даже я, принцесса, не способна выдержать некоторые элементы. Это единственный, последний способ получить способность, утерянную во время падения истинных богов. Силу, выступившую против небес. Голос Джасмин внезапно стал более холодным. В то же время это ящик Пандоры. Теперь, когда ты уже открыл этот ящик, никто не будет знать наверняка, какую цепную реакцию эта власть богов пробудит. Возможно, тебя ждет гнев небес. Или это вызовет бесконечное количество бедствий и катастроф. Как только тайна твоего тела будет обнаружена, будет бесконечное число людей, которые захотят убить тебя, чтобы захватить эту силу. Если бы не встреча, которая изменила наши судьбы, даже принцесса захотела бы тебя убить. Эй, не надо заходить так далеко, чтобы пугать меня, хорошо? Хотя я внезапно получил продвинутую ступень. Это все еще просто продвинутая ступень. Даже не упоминая о том, чтобы пойти против небес. Если любое духовное животное прошло бы здесь, оно легко бы меня убило. Лицо Юнче приняло испуганное выражение. Хотя он сам сказал, что может управлять огнем и неуязвим к нему. И это подтвердила Жасмин. Его сердце все равно было неспокойным и дрожало на протяжении долгого времени. Никогда не бояться огня. Это было действительно способностью, которую имели лишь боги из легенд. Не упоминая о людях, даже сильнейший огненный дракон, который был истреблен Жасмин, не был абсолютно неуязвим к огню. Хотя он и имел атрибут огня, если бы он столкнулся с пламенем, которое превосходило его собственное, он бы сгорел дотла. Принцесса определенно не пытается испугать тебя. Ты не должен удовлетвориться просто потому, что твоя внутренняя сила резко увеличилась. Ты должен быстрее укреплять ее, чтобы быть в состоянии защитить себя. Теперь, когда твоя внутренняя сила достигла продвинутой ступени, принцесса может начать учить тебя нескольким духовным навыкам, которые ты будешь в состоянии понять. А пока пойди и позаботься о трупе огненного дракона. Его тело очень ценно. Тон голоса Жасмин все еще содержал то самое ледяное безразличие, как и прежде, и был полностью лишен эмоций. Но, услышав ее, Юнче почувствовал, как изменился ее голос, поскольку в нем не было и следа презрения или скучающей нотки. Это был все такой же жесткий тон в словах Жасмин, но в нем он ощутил слабую частичку переживания.